В канун 71-й годовщины со дня основания Детского союза Кореи 31 мая в Пхеньяне в Центральном доме молодежи открылась фотовыставка на тему «Солнце и подсолнечники». Тут были член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК партии Черенхе и другие заинтересованные лица, представители учительского состава и учащихся столицы. Выставленные фотоматериалы о бессмертных заслугах великих генералиссов Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, высшего руководителя Ким Чен Ына, под началом которых положено начало чжечейскому детскому движению, все представители подрастающих поколений готовят себя кадрами революции, обладающими большой эрудицией, благородной моралью и крепким телосложением, будущей опорой могучей Кореи. Экспонированные еще фотографии, показывающие бодрый и счастливый облик наших детсоюзовцев, растущих будущими хозяевами отчизны в окружении заботы Трудовой партии Кореи.